36. Это случается в тот день, когда Оливия остается после уроков работать в библиотеке. На полпути к дому со мной равняется автомобиль. Поняв, что он, снизив скорость, и теперь следует по пятам, я останавливаюсь. «Прыгай, подвезу», — опускает стекло Кай. «Я справлюсь сама. Мне недалеко». «Брось, поехали со мной», — смеется он и наклоняется, чтобы лучше видеть мое лицо. Я рассматриваю его. Широкие плечи, модная косуха, растрёпанные волосы. Все, что так привлекает и девчонок нашей школы. В каждом его движении — сексуальная небрежность, даже в подергивании уголков губ. Любая была бы счастлива прокатиться с ним, но не каждая бы села. Все опасались Эмилии. А я в последнее время все чаще думала о том, как она отреагирует, когда узнает, что он дает ей отставку. Представляла, как девчонка, поджав хвост, побежит жаловаться подружкам. Но ничего не сможет сделать. Кай меня защитит. «У меня велик», — говорю я. «А у меня большой багажник», — парирует он. Лениво выбирается из машины, подходит ближе и тянется губами к моему лицу. Я успеваю уклониться, и поцелуй проходит касательный по подбородку. «Недотрога», — смеется он. Берет мой велосипед и убирает в багажник. Я все еще стою и жду, когда он откроет мне дверцу. Только так или никак. «А чего ты?» «А-а-а!» — наконец соображает Турунин, огибает автомобиль и помогает мне сесть. Я не пристегиваюсь, сажусь так, чтобы ему удобнее было любоваться моими ногами. И Кай оценивает это. Я вижу, как блестят его глаза. «Мне кажется, или ты бегаешь от меня?» — спрашивает он, когда машина срывается с места. Мои ноздри щекочет запах парфюма и табака. «Бегаю? Ты серьезно? Я на английском говорил, что хочу подбросить тебя до дома». «А как же твоя девушка?» — смотрю на него. Кай не отводит взгляда от дороги. «А что с ней?» Я не могу сдержать смех. «А ты красавчик!» «Почему это?» «Я не стану встречаться с тобой у нее за спиной. Это не мой вариант. Может, я вообще не хочу иметь с тобой дел?» Улыбка на моих губах задевает его. Пальцы Кая впиваются в руль. «Я думал, мы нравимся друг другу. Тебе что, никогда не отказывали, Турунин?» «Нет, вообще-то. Все когда-то бывает впервые», ударяя его по плечу. Моя грудная клетка вздымается, сердце скачет. Ощущение, будто я только что покормила огромного тигра с рук. Кай ошарашен, но явно заинтригован этим разговором. «Говорят, папочка Эмилии — большой начальник. Ты поэтому с ней встречаешься?» Бью его во второй раз. Очевидно, наотмашь, потому что парень застывает в изумлении. «Нет, не поэтому», — он усмехается. «Просто она классная и горячая». А вот теперь уже с моего лица чуть не сползает улыбка. Как бы меня ни заводили эти игры, я чувствую, что не настолько сильно увлечена Каем, чтобы переступать эту черту и соревноваться с Эмилией в искусстве взрослой любви. И дело не в том, что она даст мне фору, а в том, что в отношениях с мальчиками я прежде не заходила дальше поцелуев. И даже сама не знала, нравится ли мне Кай настолько, чтобы позволить ему стать моим первым парнем. В его присутствии я ощущала не возбуждение, а азарт. И еще страх и волнение, потому что его энергетика буквально сбивала с ног. «Тогда тебе не стоит подвозить одноклассниц», — замечаю я, сводя колени и одергивая юбку, «если не хочешь потерять свою девушку». «Об этом не переживай», — он кладет правую руку мне на бедро. «Она все понимает». Я сбрасываю его руку. «Я не из таких», — Кай улыбается. «Я и не имел в виду ничего». «Осторожно!» — вскрикиваю я. Турунин бьет по тормозам. Перед машиной на пешеходный переход выходит парень на костылях. Ноги его практически не слушаются. Заплетаются, висят безвольными плетями. Рядом с ним идет женщина. Она помогает парню не упасть. «Калека, значит, сиди дома!» — орёт Кай, опустив стекло. «Мне что, до ночи ждать, пока ты доковыляешь?» Парень даже не смотрит в его сторону. Тратит последние силы на то, чтобы преодолеть переход через улицу. Кожа на его шее и лице краснеет, но он не останавливается, чтобы посмотреть обидчику в лицо. А вот женщина не сдерживается, бросает в Кая гневный взгляд. Турунин сигналит и ржёт. «Так о чем мы говорили?» — спрашивает он. «Ты собирался отвезти меня домой?» Может, поедем на озеро? Посидим, поболтаем?» «Спасибо. Нет, у меня дела». Я провожаю взглядом ковыляющего парня. Светлые волосы, кожа в веснушках, сильные руки. Молодой совсем. «Эй, ты что, обиделась?» Возвращает меня к реальности Кай. «А ты что, реально думал, я поеду с тобой на озеро и дам себя там облапать?» Хмурюсь я. «А ты не дашь?» Он корчит жалобную гримасу. «Пошёл ты!» Бью его в плечо. И мы смеёмся. Возле дома Турунин открывает мне дверь, помогает выйти и вручает велосипед. «С тобой интересно, Анна. Ты не такая, как все. Рада, что мы нашли общий язык». Ангельски улыбаюсь я. «До завтра». «До встречи в школе». «Ты не такая, как все», — стучит у меня в висках. «Это мне нравится. Такого мне ещё никто не говорил». Войдя в дом, я обнаруживаю Софью, валяющуюся на диване. На ней мятая чёрная разлетайка, грубые ботинки с клёпками, волосы выкрашены в угольный чёрный. «Ого!» — восклицаю я. «Новый имидж?» «Иди, куда шла», — отзывается она усталым голосом. «И пойду». Если раньше у неё особо не было друзей, то теперь с таким прикидом попытки ими обзавестись сведутся к нулю. Утешив себя мыслью, что сестра сама виновата, я поднимаюсь в свою комнату. Не успеваю переодеться, как получаю сообщение на телефон. Это Кай. «Поболтаем?» Я подхожу к окну и смотрю на море, простирающееся до горизонта. Тёмно-зелёный, зелёный, малахитовый, морской, изумрудный, горчичный, оливковый, цитрусовый, мятный, жёлтый. Деревья всех оттенков раскинулись пышным ковром и чередуют оттенки. «Отчего же не поболтать?»